Эпизод 13. Армкорп. 10 дней спустя. Ария сидит в небольшой комнате в компьютерном кресле за письменным столом. Стол самый обычный, 4 ножки и прямоугольная столешница серого цвета. С другой стороны стола стоит еще одно кресло на колесиках. На столе находится графин с водой, 2 стакана, папка для бумаг и какой-то прибор, похожий на смесь древнего проектора с увеличительным стеклом и выносным дисплеем. Комната почти пустая. Окон нет, только в углу стоит большой керамический горшок с пышным растением с крупными зелеными листьями. Ария наливает из графина воду себе в стакан. Медленно пьет небольшими глотками, явно смакуя жидкость. Затем поглядывает на часы. Переводит взгляд на дверь, затем снова на часы. Поднимается, проходит по комнате, стуча по полу высокими каблуками. Потом снова садится в кресло и закидывает ногу на ногу, поправив юбку длиной по колени. В этот момент дверь открывается и в комнату входит... Ария и сама не знает, кто сейчас перед ней. Инга, Кристина. Обе в одном теле, если их сознания переплелись. Ария не хочет даже рассматривать такой вариант развития событий. Сейчас она видит перед собой лысую девушку среднего роста в синих спортивных штанах размера оверсайз, шлепках на босу ногу и черной майке с надписью «Ничего, что я к вам спиной», на которой нарисован белый заяц с огромными ушами, который стоит к зрителю задом. «Сама выбирала», — усмехается Ария. «Да», — мнется девушка. «Что предложили в палате, то и взяла». «Садись», — Ария указывает на кресло у стола. «Нам нужно о многом поговорить». Девушка садится в кресло, оглядывается по сторонам. Затем проводит рукой по лысой голове и задумывается. Ария, заметив это, напрягается, осторожно спрашивает. «Что-то не так?» «Да нет», — девушка улыбается. «Колется, уже отросли». «А-а-а», — тянет Ария. «После всего того, что с тобой случилось в зоне, я должна провести тест, чтобы выяснить твои реакции и психологическое состояние. Не возражаешь?» «Валяйте». Девушка откидывается на спинку кресла. «Тогда начнем». Женщина открывает папку. Пробегает глазами по листкам бумаги с текстом и карточкам с небольшими рисунками. Затем поднимает глаза и говорит. «Меня зовут Ария, а тебя?» «Инга», — отвечает девушка. Ария достает из кармана карандаш и делает пометку на бумаге. «Это уже тест?» — спрашивает девушка. «Еще нет, я о тебе скажу», — поясняет Ария. «Что последнее ты помнишь? Отвечай коротко». «А разве вы не знаете?» — девушка ухмыляется. «Здесь я задаю вопросы», — злится Ария. «Ну...» — девушка сжимает кулаки. «Я выполняла задание Армкорп по внедрению в секту видящего. Нарвалась на логово потрошителей». Уничтожила 10 человек, после чего меня убила, сбросив в подвал какая-то огромная хрень. Дальше, как мне сказали, на точку подскочил ваш спецназ, меня откачали и положили в медицинскую капсулу для восстановления после травм. Хорошо. Ария снова делает пометку на листке бумаги. Как ты себя чувствуешь? Голова не болит? Не тошнит? Нет. Девушка мотает головой. «Как видите, я выгляжу вполне неплохо для трупа», — она улыбается. «Это уже тест?» «Еще нет». Ария отмечает про себя, что Инга пытается вывести ее из себя, задавая идиотские вопросы. «А теперь начнем. Будь добра, смотри прямо в дисплей. Головой не вращай. Я буду задавать тебе вопросы. Ты должна отвечать на них быстро и как можно короче. Поняла?» «Угу», — девушка кивает. Ария включает прибор на столе, разворачивает дисплей в сторону девушки. Глаза женщины загораются синим цветом. «Смотри строго по центру», — приказывает Ария. «Не мигай. Я должна его откалибровать. Девушка глядит в центр экрана, а Ария в дополненной реальности видит крупным планом ее глаза карего цвета. «Ну что же, отличная работа, медики», — думает про себя Ария. «Теперь главное, чтобы она не завалила тест на проверку пересаженного сознания». Ария быстро набирает на виртуальной клавиатуре команду «Старт записи через 10 секунд». Панель прибора мигает красным цветом, и в воздухе появляются цифры обратного отсчета. «Можешь немного расслабиться, а то ты слишком напряжена», — говорит Ария. «Начинаем через 5, 4, 3, 2, 1. Начали». Девушка, продолжая смотреть в дисплей устройства, кладет руки на подлокотники кресла и сжимает их до белизны в костяшках. «Как тебя зовут?» – спрашивает Ария. «Вы же уже спрашивали», – удивляется девушка. «Отвечай на мой вопрос», – закипает Ария. «Инга», – отвечает девушка. «Сколько тебе лет?» 22. «Как долго ты работаешь на Армкорп?» 4 года. «Что ты для нас делаешь?» «Все, что прикажут». «А именно», Ария замирает с карандашом в руке. «Ликвидируй дефектные объекты», равнодушно говорит девушка. «Так у нас называют убийство по требованию. Внедряюсь в группы, которые ведут противоправные действия, занимаюсь промышленным шпионажем». «Каким оружием ты владеешь?» «Любым огнестрельным и холодным». «Сколько людей ты ликвидировала?» «Не помню». «Что означает твоя татуировка?» Девушка опускает глаза вниз и тут же поднимает их, нарвавшись на крик Арии. «Смотри в дисплей!» «Ничего», — отвечает девушка. «Просто мне понравился рисунок змеи». «Почему ты лысая?» «Так проще менять парики и вживаться в нужный образ. А еще», — девушка ухмыляется, — «проще мыть голову». Ария бросает на девушку короткий взгляд и делает еще одну пометку на бумаге. «Какие импланты у тебя сейчас установлены?» — продолжает Ария. «Турбобустер, ксеноботы-апгрейдеры для ускорения заживления ран и модификации тела при внедрении и добывании информации в разные социумы». «Вдруг...» — девушка облизывает пересохшие губы. «Кому-то захочется полапать грудь 3-го размера. Увеличители роста в костях ног, нейроактиватор, чип в мозгу и наверняка еще какая-нибудь хрень, о которой вы мне не сказали». «Хорошо», — Ария выдерживает паузу. «А теперь тест». «А это что было?» — удивляется девушка. «Разминка», — язвит Ария. «Поехали дальше. Слушай и не отвлекайся». «Хорошо». Девушка старается не мигать, когда смотрит в экран монитора. Ария продолжает. «Собака громко лает ночью и не дает тебе спать уже несколько дней. Твои действия». «Собака моя?» – спрашивает девушка. «А это важно?» – переспрашивает Ария. «Если собака моя?» – отвечает девушка. «То я выдрессирую ее так, чтобы она замолчала». «А если соседа?» Ария поднимает глаза. «Я скажу ему, что его животное слишком сильно шумит», продолжает девушка. «Если он не хочет понизить свой социальный рейтинг, ему придется заткнуть своего пса так или иначе». «Отравить не будешь?» «Кого, соседа?» Девушка округляет глаза. «Ты прекрасно поняла, что я имела в виду». «Нет, не буду». Девушка старается говорить быстрее. «Если сосед козел, то при чем здесь его животное?» «Хорошо, продолжим». Ария смотрит на бумагу с текстом. «Ты видишь большого черного паука. Он ползет по стене твоей квартиры. Что ты с ним сделаешь?» «Поймаю и выпущу его», отвечает девушка. «Ты идешь по улице в очень короткой юбке на высоких каблуках», продолжает Ария. «Все на тебя оборачиваются. Что ты чувствуешь?» «Мне будет пофиг». Девушка кривит губы. «Они же на меня пялятся, а не я на них». «Ты стреляешь из автомата». Ария читает новый вопрос. «Твоя цель — человек». Внезапно он падает. Он ранен. Он кричит и зовет на помощь. «Твои действия». «Он был вооружен?» — спрашивает девушка. «Стрелял в ответ?» «Отвечай на мой вопрос», — рявкает Ария. «Я его добью», — не мигая, отвечает девушка. «Я не стреляю в безоружных и людей, которые мне не опасны». «Ладно», — Ария роется в папке и достает из нее рисунок, похожий на кляксу с симметричными краями. «Что ты видишь?» «Летучую мышь». «А это...» Ария показывает девушке еще одну картинку, напоминающую вытянутую кляксу с текстурными пятнами. «Шкуру животного, повешенную на стену», — равнодушно произносит девушка. «Долго еще?» «А что?» — удивляется Ария. «Есть охота», — отвечает девушка. «Не успела поужинать». «Всего будет около 100 вопросов». Ария внимательно наблюдает за реакцией девушки. «А, — тянет Инга, — это тоже тест». Ария не обращает внимания на девушку, демонстрирует новую картинку, на которой изображена клякса с черными и красными расплывчатыми пятнами. Похоже на рваную рану или кровоподтек. Девушка вглядывается в рисунок. «Такое бывает, когда попадаешь в человеческое тело из крупного калибра или получаешь удар ботинком в бедро или живот». «Продолжим». Ария чуть поворачивает голову и бросает короткий взгляд под потолок. Она знает, что за ними все это время наблюдают, и от того, чем закончится тест, зависит жизнь девушки. Ария еще не поняла, кто перед ней на самом деле. Инга или Кристина, которая успешно имитирует свою сестру. «Ну, что ты думаешь?» спрашивает седовласый мужчина в военной форме у человека в черном костюме, который внимательно следит за всем происходящим в комнате, где находится Ария и девушка. Мужчина поворачивает голову. Его лицо ничего не выражает, оно словно высечено из гранита. Руки в кожаных перчатках сжаты в кулаки, глаза холодны, как лед. «Ты же все эти годы был ее куратором и видел, как все происходило на точке. Это она или нет?» — продолжает седовласый. «Пока не знаю», — отвечает мужчина с каменным лицом. «Внешне один в один. А что у нее в голове, узнаем после тестирования». «Они там сидят уже больше часа», — седовласый явно злится. «Представляешь, что будет с программой «Феникс», если первый же объект с пересаженным сознанием ее провалит? Нас просто закроют и лишат финансирования». «Давай дождемся окончания теста», — отвечает мужчина в костюме. «Она меня еще ни разу не подводила. Уверен, что ее сестра-близнец не облажается. Главное, чтобы наши яйцеголовые, эти умники с дипломами, не подкачали и выполнили хотя бы половину из того, что нам наобещали». Мужчина отворачивается и снова вперивается в экран на всю стену, который показывает, что происходит в комнате, где сидят девушка и Ария. Женщина продолжает тестирование, задает вопросы и показывает девушке рисунки. Проходит еще минут 20, прежде чем девушка поднимается и выходит из комнаты. А Ария, сложив разбросанные по столу бумаги и картинки, тоже встает и направляется к выходу из комнаты. Через пару минут в комнате наблюдения распахивается дверь, и в нее входит Ария. Она бросает взгляд влево и вправо, видит по напряженным лицам мужчин, как они взволнованы, подходит к экрану, смотрит уже со стороны на пустую комнату и говорит: «Вы сами все видели. Я загрузила результаты в анализатор. Он сравнит ответы с теми, что были у Инги при прохождении базового теста, когда она к нам только поступила. Через минуту мы узнаем, кто там был со мной на самом деле». Мужчины молчат. Все трое ждут. Вскоре раздается мелодичная трель. У троицы вспыхивают глаза, И в дополненной реальности они видят бегущие строчки. Результаты тестирования объекта. Психика устойчивая. Степень реакции высокая. Эмпатия в пределах нормы. Эмоциональный уровень полностью контролируемый. Уровень погружения в пересаженное сознание максимальный. Совпадение с оригиналом 99%. «Так что?» – спрашивает Седовласый. «Пересадка сознания прошла успешно? Теперь она Инга?» «Я думаю, да», – отвечает Ария. Она достает сигарету и закуривает. Ее ответы – это невозможно имитировать. Она полностью верила в то, что говорила. Язвила, пыталась меня разозлить. Провоцировала. Живая реакция на тест. Женщина выпускает клубы дыма под потолок. Мое мнение, операция прошла успешно. «Я хочу сам с ней поговорить», — говорит мужчина с каменным лицом. «Давай, Влад», — Ария бросает на него равнодушный взгляд. «Ведь она твой подопытный кролик, не так ли?» «Рот закрой», — злится мужчина. «Ха!» — Ария одаривает Влада ледяной улыбкой. «Она в столовке, ест, голодная. Можешь туда сходить и лично ее проверить во всех местах. Вдруг она отличается от оригинала?» Женщина делает ударение на слове «местах». Влад не отвечает, быстро выходит из комнаты и громко хлопает дверью. «А вы не можете, как кошка с собакой?» – спрашивает Седовласый. «Он планировал операцию в зоне», – отвечает Ария. «Его ошибка, что Инга осталась совсем без прикрытия, а видящий опять от нас ускользнул». «Да ладно тебе», – Седой ухмыляется. «Там такой замес получился, сама знаешь. Это нельзя было просчитать заранее». «Кто знает», – Ария тушит сигарету, тупо сжимая ее в кулаке. «Я пошла. Надо написать доклад и утром положить его на стол начальству. Можешь нас поздравить, проект «Феникс» работает». «Хорошо», – Седовласый направляется к двери. Его останавливает вопрос Арии. «Что будет дальше с Кристиной, то есть с Ингой?» Седовласый поворачивает голову и отвечает. «Все как обычно. На днях мы прогоним ее через полигон, чтобы она подтвердила свои навыки владения оружием. Устроим ей хорошую взбучку, загрузим по полной. Дальше мы запускаем ее по новой. Думаю, видящий скоро на нее выйдет, и тогда...» На этот раз Ария перебивает Седовласова и повышает голос. «Я сама буду планировать операцию, без этих ваших игр в Рэмбо. Надо действовать тоньше. Девочке придется засветиться, чтобы видящий снова на нее клюнул. Я считаю, что нужно изменить ее программу киберкиллера и загрузить другую оболочку. Например, элитные эскортницы с имплантами для любителя усовершенствований». «Это еще зачем?» – удивляется Седовласый. «Потом узнаете. Есть одна идея». Ария тоже направляется к двери. «Если буду нужна, я у себя». Женщина выходит из комнаты. Седовласый закрывает дверь и смотрит ей вслед, а потом цедит сквозь зубы. «Стерва!» «Я все слышала». Ария виляет тугими бедрами и поднимает над головой кулак с вытянутым средним пальцем. 5 минут спустя. Столовая медицинского блока «Армкорп». Девушка сидит за обеденным столом и вяло ковыряет вилкой в тарелке, в которой лежит мятая картошка и пара котлет. Расковыряв котлету, хотя рядом лежит нож, девушка закидывает кусок себе в рот и медленно его жует. Потом запивает еду томатным соком и тупо смотрит в одну точку. Вскоре до ее слуха долетает звук быстрых шагов. Девушка поднимает голову. Видит, как в столовку входит мужчина в черном костюме. Он, заметив девушку, на мгновение останавливается, внимательно на нее смотрит, а потом неуверенно спрашивает. «Инга?» Девушка улыбается. «Влад, а что, здесь еще кто-то есть?» Влад выдыхает и проходит вперед. Разворачивает стул и садится на него. Положив руки на спинку, он пристально глядит на девушку. «Дай поесть». Девушка подхватывает вилкой и картошку. «От твоего взгляда кусок в рот не лезет». «Ты как?» Влад словно прощупывает девушку взглядом и не видит ни одного внешнего отличия от Инги. «Пойдет», — отвечает девушка. «Могло быть и лучше, хотя после того, что со мной случилось, грех жаловаться. Который час?» Девушка обводит взглядом пустой зал. «Уже 3 ночи», — отвечает Влад. «Ночная смена уже ушла, а утренняя еще не заступила». «Ого!» Девушка округляет глаза. «Как время летит!» Затем она опускает глаза и тихо спрашивает. «Здорово я там облажалась, да?» «Я облажался», — отвечает Влад. «Я тебя подставил под этот удар. Мой косяк». Мужчина, незаметно для себя, уже стал воспринимать девушку как Ингу. «Что со мной будет дальше?» Девушка отодвигает от себя тарелку и допивает сок. «Ты скоро вернешься в игру», — отвечает Влад. «Я тебе это обещаю. Сама-то хочешь этого?» «Ну, судя по тому, что только в этом замесе я завалила 10 человек, у меня это неплохо получается». «Остался еще 11-й», — Влад тщательно подбирает слова. «Тот, кто тебя сбросил в провал». «Да, эта тварь по-настоящему крута». Девушка берет со стола вилку и с размаха втыкает ее в столешницу. «Прокачан по самые уши. Явно военная разработка, а не гаражная сборка ублюдков из зон. Никогда с таким не встречалась». «И никто не встречался», — вворачивает Влад. «Он в легкую загасил 2 из группы твоего сопровождения». «Думаешь, его послал видящий?» Девушка встает и подходит к автомату с едой и напитками. Выбирает на дисплее иконку с высоким бокалом и, листая перечень наименований, выбирает себе апельсиновый сок. «Будешь?» – спрашивает девушка, обернувшись. «Давай». Инга нажимает на тачскрин. Автомат выдает 2 бокала и наполняет их ярко-оранжевой жидкостью. Девушка возвращается и ставит бокалы на стол. «Я думаю...» — Влад отпивает сок. «Видящий хотел тебя испытать, прежде чем к себе подпустить. Одного мы только не знаем. Он все так с самого начала запланировал, или что-то пошло не так, и вмешался еще один игрок». «Чтобы это узнать, девушка залпом осушает бокал. Мне придется туда вернуться». «Но для этого видящий снова должен на тебя выйти», — горячится Влад. «Уверена, что он со мной опять свяжется», — девушка откидывается на спинку сиденья. «Он же не знает, что там произошло потом». «Наши вырубили сеть с Вералом, как только все пошло не так», — отвечает мужчина. «Вряд ли он успел прочухать детали». «Тем лучше для нас», — девушка поднимается. «Я устала и хочу спать. Давай завтра все обсудим на свежую голову, хорошо?» «Давай», — Влад кивает. Девушка направляется к выходу из столовки. Внезапно останавливается. Поворачивает голову и небрежно кидает. «Я нахожусь в палате номер 7. Обход врачей начнется в 8 утра. Дежурная медсестра уже дрыхнет. Время у нас есть». Девушка сворачивает в коридор, нарочито медленно ступая по пластиковому напольному покрытию. Мужчина провожает ее взглядом, оценивая точеную фигурку, которую не скрыть даже мешковатой одеждой. Встает со стула и присвистывает. «Ого, это точно Инга!» Девушка продолжает идти по коридору. Ее губы трогает легкая усмешка, а про себя она думает. «Меня зовут Кристина».